Глава 6. Метаморфозы. Несколько дней подряд солдаты столичного гарнизона и отряды, состоявшие из колонистов, их управляющих и экономов, обшаривали провинцию роща за рощей, овраг за оврагом, камышник за камышником, но на след однорукого так и не напали. Впрочем, как только стало известно, откуда взялся яд, его триумфальное шествие прекратилось, и он вернулся в сосуды, которые Макандаль, скорее всего, зарыл в земле где-нибудь в тайном месте, и там, во тьме земных недр, от яда, отправившего в эти недра и в эту тьму столько жизней, остались лишь пузырьки пены. Собаки и люди возвращались из лесу в сумерках, ошалев от усталости и досады. Теперь, когда смерть снова стала собирать свою дань в обычных пределах, возраставших разве что в январскую непогоду, да в период дождей с его непременными лихорадками, колонисты предавались игре и пьянству, ибо вынужденное житье бок о бок с солдатней сказывалось на них не лучшим образом. Распевая непристойные куплеты и не упуская случая передернуть карту, собутыльники тискали груди негритянкам, подававшим чистые стаканы, и вспоминали подвиги дедов, которые приняли участие в разграблении Вест-Индской Картахены и запустили лапы в испанскую королевскую казну, когда Пит Хейн по прозвищу «Деревянная нога» обстряпал в кубинских водах знаменитое дельце, почти два столетия занимавшее воображение корсаров. Вест-Индская Картахена — город в Колумбии, на побережье Карибского моря. В марте 1697 года, когда Франция воевала с Испанией и Англией, французский флот с помощью кораблей «Буканьеров» и «Сан-Доминго» захватил испанский порт Картахену. После возвращения военных кораблей во Францию город подвергся жестокому разграблению буканьеров, оказавших до этого помощь французскому флоту. Буканьеры — первоначально французские колонисты, поселившиеся в 17 веке на острове Сан-Доминго и занимавшиеся разведением скота. Попытка испанцев согнать буканьеров с занятых ими земель заставила буканьеров присоединиться к пиратам. В дальнейшем буканьер — синоним пирата. Над залитыми вином столами под стук игральных костей сдвигались бокалы в честь Деснамбюка, Бертрана Дожерона, Дюроссе, в честь удальцов, которые создали колонию на свой страх и риск. Возведя собственную волю в закон, как подобает мужчине, и немало не считаясь с изданными в Париже эдиктами и умеренными предостережениями Черного кодекса. Имеются в виду французские мореплаватели, колонизовавшие в 17 веке различные острова Антильского архипелага и установившие там власть Франции. Черный кодекс — свод правил, регулировавший систему рабовладения в Северной Америке, был издан в 1685 году. Собаки, избавленные от строгих ошейников, спали под скамьями. Облавы на Макандале затевались все реже и велись весьма нерадиво, с передышками, во время которых люди бражничали либо дремали в тени под деревьями. Прошло несколько месяцев, но вестей об одноруком не было. Иные полагали, что он скрывается далеко от побережья, в затянутых облаками кряжах центрального плато, где негры пляшут фанданго под стук кастаньет. Другие возражали, что Унган уплыл на шхуне и теперь занимается своим делом в краю Жакмель, куда часто попадают люди после смерти, и где они обречены возделывать землю, пока им не удастся вкусить соли. Имеется в виду существующее на Гаити поверье, что некоторые люди после смерти остаются жить среди живых и ведут себя как живые до тех пор, пока не попробуют соли и не поймут, что мертвы. Жакмель — область на южном побережье Гаити. Как бы то ни было, негры вели себя с вызывающей веселостью. Невольники, которые должны были задавать темп во время обмолота кукурузы или рубки сахарного тростника, никогда еще не били в барабаны с таким упоением. По вечерам в своих лачугах и хижинах негры с великим ликованием передавали друг другу диковинные вести. На крыше табачной сушильни грела спину на припеке зеленая игуана. Кто-то видел, как средь бела дня пролетел ночной мотылек. Большой взъерошенный пес промчался вовсю прыть по господскому дому и утащил оленей окорок. На задний двор залетел пеликан, а ведь от моря до этих мест не близко. Сел на беседку, увитую виноградной лозой, и затряс крыльями так, что посыпались вши пухоеды. Все знали, что зеленая игуана, ночной мотылек, приблудная собака, удивительный пеликан — всего лишь обличье, одаренный властью превращаться в зверя, в птицу, в рыбу и в насекомое. Макандаль то и дело наведывался в поместье равнины, приглядывал за своими приверженцами, проверял, ждут ли они еще его возвращения. В непрерывной смене обличий однорукий становился вездесущим и, переходя в тела животных, вновь обретал целостность членов вопреки своему увечью. Сегодня у него были крылья, завтра плавники, он то мчался галопом, то полз на брюхе, ему принадлежали потоки подземных вод и прибрежные пещеры, и вершины деревьев. Он был владыкой всего острова. Власть его отныне была безгранична. Он мог покрыть кобылу, мог плескаться в прохладном водоеме, опуститься на тонкую ветку акации, влететь в дом сквозь замочную скважину. Псы на него не лаяли, своей тенью он распоряжался, как хотел. По его прихоти у одной негритянки народился мальчик с кабаньей головой. В ночную пору Макандаль обычно являлся на дорогах в обличии черного козла. Рога козла унизаны были раскаленными угольками. Придет день, когда по знаку Мандинги начнется великое восстание, и властители иного мира, предводимые Дамбала и хозяином дорог, и Агуном, господином железа, пошлют громы и молнии и обрушат на остров бурю, которая довершит дело, начатое людьми. Хозяин дорог — Лоа Легбе, один из главных богов вадуистского пантеона, известен как бог плодородие и хранитель дорог, перекрестков и дверей каждого дома. Легбе выступает как посредник между человеком и другими божествами, и к его услугам верующий прибегает очень часто. Перед началом всякого ритуального обряда необходимо обратиться к Легбе, чтобы он открыл дверь, и другие лоа могли бы войти в храм. В Африке символом Легбе является фаллос, но на Гаити его представляют обычно веселым хромым старичком-бедняком. Огун, господин железа, бог войны у вадуистов, то же, что Огун Бодагри и Огун Ферайль. «В тот великий час, — говорил Тиноэль, — кровь белых потечет ручьями, и лоа, охмелев от восторга, припадут к тем ручьям и будут пить, пока не напьются в волю. 4 года длилось напряженное ожидание. Не теряя надежды, рабы настороженно вслушивались, ибо в любой миг мог прозвучать с гор трубный зов больших раковин, возвещая, что Макандаль прошел до конца путь превращений и снова под жарой крепки стоит, гордясь мужской силой на своих человечьих ногах.